Глава 8. Агнес. Марфейн невероятно бесил. Только я начинала думать, что Максимилиан не так плох, как он выкидывал максимально дебильный поступок. Этот мужчина — настоящий ред флаг. Принуждение, насилие, абьюз и еще черти знает что. Мне надо найти способ от него избавиться. Максимилиан не собирался отпускать меня сейчас на учебу, но я не обязана ему подчиняться. Вернусь в Ларон и там найму хорошего юриста. Я заехала за рюкзаком и купила билеты на ближайший рейс. «Госпожа, вы надолго уезжаете?» Мэрдок провожал меня у ворот. «Надеюсь, что навсегда». «Жаль, этому дому не хватает любви». «С Максимилианом это невозможно. Прощай, Мэрдок». Дверь в такси захлопнулась, и машина резко отъехала. Людям сложно выдерживать ауру смерти. Меня же почему-то она не пугала. Наверное, если Морфей не был таким придурком, то у нас бы появился шанс. Но, увы. Я задумалась о некроманте, так резко ворвавшемся в мою жизнь, что совсем не смотрела за дорогой. А машина внезапно остановилась, отъехав относительно недалеко. «Что-то случилось?» «Ничего, сейчас все исправят». «Хорошо». Я откинулась на спинку, а потом до меня дошло. «Кто исправит?» Шофёр остался сидеть на месте. Его руки нервно сжимали руль. Я резко открыла дверцу, желая выскочить из машины, но мне в лицо направили пистолет. «Аккуратно, госпожа Морфейн, выходите из автомобиля. Без глупостей». Я выполнила приказ, но меня начало трясти. Двое крупных мужчин в масках не оставили мне выбора. «Кто вы такие? Я ничего не сделала». «Вы? Да. А ваш муж даже очень. Мы женаты всего несколько дней, и это не было моим желанием. Если у вас вопросы к Максимилиану, то и разбирайтесь с ним. К несчастью для вас, вы важная часть нашего плана». Руки связали за спиной, и меня повели вглубь леса. Ноги заплетались, губы дрожали, но под дулом пистолета я шла вперед. Ничего хорошего не ждала. Это не просто похищение. Все закончится трагично. Слезы собирались в уголках глаз. Я была права. Уехали мы недалеко. Меня привели к концу кладбища. На другой стороне виднелся дом Максимилиана. Получается, мы успели только объехать лес по кругу. Остановились у разрытой могилы, и я перестала покорно слушаться. Уже не поможет. Эта могила предназначена для моего тела. Но удар по лицу, и меня легко поставили на колени, рядом с краем ямы. Я чувствовала, что она позади. Земля раскрылась, готовая принять в свои объятия. Вот и все. Я умру в 25 лет. Пощечина, и очки слетели на траву, а потом и жалко хрустнули под мужским ботинком. Один из них достал телефон и начал снимать. «Будет неплохо, если она заплачет. Оживит видео». Хохотнул он. «Не переживай, точно заплачет. Итак, Максимилиан, это видео специально для тебя. Ты хотел снять проклятие? Женился и думал о ребенке, раз сегодня посетили врача. Но, увы, этому не сбыться. Такая тварь, как ты, должна сдохнуть». Зло выплюнул тот, что держал телефон. Слезы застилали глаза. Холодный пистолет у виска уже четко очертил картину моего будущего. «Начнем с твоей прекрасной женушки. Ты, конечно, можешь найти ее могилу и поднять из мертвых, но вряд ли зомби родит тебе наследника. Да и не найдешь ее сразу. Успеет стать кормом для червей». Я закрыла глаза. Меня тут же схватили за волосы и больно потянули назад, заставляя слушаться. «Смотри в камеру!» В голове металось тысяча мыслей, но я не могла собрать их в одну. «О чем думать за секунду до смерти? Рано или поздно Максимилиан и Питер меня найдут, поднимут на минутку мнемории и спросят, что я видела. А я ничего не видела и умерла из-за грёбаного некроманта. А он просто пойдет опять в суд и женится на Лолите. Она подойдет в качестве инкубатора. Ненавижу». Раздался щелчок. Значит, дальше будет выстрел. «Соберись, Несс, не показывай свои слезы». Но это было нереально. «Да и какая уже разница?» «Давай!» — скомандовал снимающий, но его напарник медлил. «Это что за херня?» — потрясенно спросил он, и в тот же момент его сбило с ног. Мужик улетел в разрытую могилу. Раздалось несколько выстрелов, но, судя по крикам, ему это не помогло. Я обернулась на камеру. Мы с мужчиной секунду смотрели друг на друга, а потом его снесло. Что-то большое и черное повалило его на землю и начало рвать на куски. Он дико визжал, кричал, звал на помощь. Но вокруг только кладбище и лес, а я помогать точно не собиралась. «Госпожа, вас развязать?» Надо мной стоял Мэрдок. Я закивала, словно меня пробило током. Дворецкий освободил руки, а кляп я просто стянула вниз. «Это наши собаки?» «Да, почувствовали угрозу и начали защищать». Я вытерла слезы. «Не время тормозить. Надо уходить». И я побежала через кладбище прямо к особняку. Могилы, склепы, какие-то оградки и кусты. Все мелькало перед глазами. А я неслась, несмотря под ноги. Просто подальше от этого места. Только около дома затормозила. «А что делать? Куда мне прятаться от Морфейна и его недругов? В университете меня быстро найдут. И где мои документы?» Я не помнила, достала ли я рюкзак из такси и куда он делся дальше. Еще и без очков теперь. Небольшая близорукость и астигматизм — мои вечные спутники. Я вижу нормально, но в очках удобнее. Посмотрела назад. Мэрдок все это время шел за мной и в руках нес рюкзак. «Спасибо». Я выхватила вещи и прижала к груди. «Госпожа, сделать вам ванну?» «Нет». Хотела бежать дальше, за ворота, по дороге, пешком, куда угодно, но остановилась. «Спокойно. Несс, ты паникуешь. От этого лучше не станет. Выдыхай. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Надо решить, что делать дальше. С холодной головой». Я обернулась к дворецкому. «У Максимилиана есть машина?» «Да, в гараже. Мне нужны от нее ключи». «От какой? Их три. Где больше бензина и которая менее заметная? Еще нужны деньги, наличка. Они есть в доме?» «Сейчас принесу». Мэрдок удалился, а я пошла в гараж. С незаметностью сразу возникли проблемы. Машины были шикарные и дорогие. Это не подержанный пикап моего научного руководителя, на котором я училась водить этим летом. На нем мы ездили на практику, собирали образцы флоры средней полосы. В таких же машинах я никогда даже не сидела. Мэрдок принес мне ключи и пачку денег. «Оу, если Морфейн подаст за кражу, то я сяду надолго». Думала взять пару сотен, чтобы своей кредиткой не сильно пользоваться, но на эти деньги я смогу купить целый дом. Всю пачку я все равно брать не стала, совесть не позволила. Села в машину, пристегнулась, нашла, как завести. «Госпожа, что приготовить на ужин?» — в окно постучал Мэрдок. «Не знаю, на твой вкус. И дай собакам мясо. Заслужили». «Не думаю, что они голодны». Зомби задумчиво посмотрел в сторону кладбища. «Ну да». Вспомнив последние события, к горлу подступила тошнота. Я осторожно завела машину и, дистанционно открыв ворота, выехала на дорогу. Теперь надо решить, где спрятаться от всего мира. Максимилиан скоро начнет искать меня. В первую очередь у родственников и в университете. Поэтому туда нельзя, но я могу воспользоваться одной из баз. Сейчас сезон практики уже закончен, и они законсервированы до следующего лета. Там есть запасы сухих пайков и банок. Надо выбрать небольшую, где нет камер, относительно недалеко расположенную, чтобы я смогла проехать на такой низкой машине. Но и в безлюдной местности нельзя привлекать внимание, да и не наткнуться на патруль. Я открыла карту в телефоне. Точных адресов не знала, только приблизительное расположение. Но это мой единственный шанс — выжить.